Матерь Агни-йоги. Думают ли люди о том, что эволюция духа может стать стремительной, если жизнь на Земле будет понята и принята как подготовительная ступень к пребыванию в мире надземном? Тогда забота будет не о том, что стяжать на Земле, а о том, как использовать время земное наиболее целесообразно. Собираясь в путешествие, заботиться о том, что взять с собою, как одеться и что будет в пути. Аналогия полная с тем, что предстоит человеку в его посмертных странствиях. Есть много, что надо с собою взять в путь дальний, например, бесстрашие, мужество, устремление, стойкость, спокойствие и многие другие качества духа. Знание тоже нужно. Нужно качество распознавания и чистые мысли, и преданность тем, кто позвал. Многое взять с собой нужно, а взять можно лишь на земле и с земли. Земля дает полную возможность сделать выбор нужного материала и всего того, что необходимо в дальнейшем пути. Но, право же, стоит внимательно посмотреть, о чем заботятся люди и как готовить себя к будущему. Ведь понимание смысла земного существования не освобождает человека от его земных дел и долга земного, и земного строительства жизни, которое может быть плодоносным и целесообразным лишь при осознании всех трех миров. Бессмысленна земная жизнь без осознания тонкого мира. Человек – триединая сущность, и мир – триедин. В осознании триединства всего, что было, и будет, и есть, и заключается решение жизни.